Очень необычная туча. Она не парила над кораблем на внушительном расстоянии, как это принято в кругу подобных природных явлений, нет. Она нависала на расстоянии каких-нибудь 20 метров прямо над палубой, и состояла она явно не из концентрированного водяного пара, как положено. Для этого она была слишком черной, какой-то нервозной. Не была она из корабельного дыма, потому что уж слишком стабильно висела на одном и том же месте. Длинные черные струи, пронизывающие темную массу, грозили вот-вот вырваться на свободу и хлынуть во все стороны. Они постепенно распадались на более тонкие и извивались в воздухе, словно червяки. Внутри тучи раздавались щелчки, будто там хлестали сотни кнутов. Воздух трещал от напряжения, словно вот должен был произойти мощный электрический разряд. А еще слышался голос, отдающий странные приказы. «Ху-ху! Ход! Хей-эй! Вверх! Хо-о! Вниз!» Все на борту, как загипнотизированные, стояли, запрокинув головы, и смотрели вверх. Предстоящая казнь уже больше никого не интересовала. За Монем обо всем происходящем узнавал от Йети, который стоял рядом со стеклянным колпаком. — Вниз! Нее! Хо! Вниз! Я сказал! — кричал голос над нами. Черное облако медленно, чуть дрожа, снижалось. Подобную тьму я наблюдал только раз в жизни в лабораторию Флинчика. Облако состояло, в этом я был абсолютно уверен, из концентрированной и управляемой темноты. Оно приблизилось чуть не вплотную к борту Молоха, так что теперь можно было разглядеть его колышущуюся поверхность. Филинотрон! На волнистой поверхности тьмы стоял очень сложной конструкции аппарат, а точнее миниатюрная фабрика, представлявшая собой удивительное зрелище, которое я уже однажды видел, так не при свете. Это был филинотрон Филинчика. В центре этого агрегата, пристегнутый ремнями, восседал никто иной, как профессор Абдул Филинчик собственной персоной. Ему, казалось, стоило неимоверных усилий держать всю эту конструкцию в перемене. Облако брыкалось, как дикая лошадь, Филинчик мотал из стороны в сторону, но все-таки умудрялся орудовать рычагами. — За Монем! — кричал он. — Сдавайся! Ты окружен! Тут облако над ним так взбрыкнулось, что профессор наверняка бы вылетел из своего кресла, не будь он пристегнут. — Филинчик! — изумленно прошипел за Монем. — Ты все же решился? — Да! — Это было совсем несложно! — орал Филинчик, стараясь перекричать вопли диких зверей из облака. — Если ты сдашься сам, обещаю тебе, что я просто тебя уничтожу, а будешь упорствовать, пеняй на себя. Я тут такое устрою! — Он дернул на себя какой-то рычаг и повернул напоминающий руль колесо. Облако немного успокоилось. За Монем нервно рассмеялся. «Ой-ой-ой, как страшно! Что это такое? Один из твоих недоработанных патентов?» «У меня получилось!» — победоносно прокричал Филинчик. «Я приручил тьму и помог мне в этом ты, мой мальчик!» — добавил он, обращаясь уже ко мне. «Тогда в лаборатории ты был совершенно прав!»